Глава первая. Наследство. Чтобы понять деятельность Ивана IV, надо знать, какую страну он получил в наследство. Когда в 1533 году трехлетним ребенком вступил на престол и стал государем, великим князем всея Руси. К исходу первой трети XVI века Россия была большой страной, но все же намного меньше, чем в последующее время. На западе пограничной областью была Смоленская земля. Да и то, она совсем недавно, в 1514 году, была отвоевана у Великого княжества Литовского. На юго-западе только начинали заново осваивать районы вокруг Орла, Курска, Тулы. Калуга была пограничным городом. Дальше простиралось дикое поле, степь, находившаяся под постоянной угрозой нападения крымского хана. На востоке Россия кончалась Нижегородским и Рязанским уездами. Трудно себе представить, что еще не только не было ни Тамбова, ни Пензы, ни Саратова, но и их округа еще не входила в состав России. На востоке с Россией граничили Казанское и Астраханское ханства. Лишь на севере рубежи страны, как и сейчас, доходили до Ледовитого океана, до Белого моря. На северо-западе в руках России было и побережье Финского залива, в том числе те места, где теперь стоит Ленинград. Петру I пришлось лишь отвоевывать то, что было потеряно в конце XVI – начале XVII века. Это государство уже было единым, но объединение русских земель закончилось лишь недавно. К 1533 году, со времени присоединения Новгородской земли к единому государству, прошло немногим более полувека. Для средневековых темпов жизни срок совсем небольшой. Меньше полувека от присоединения Твери, а до того уже Клин был зарубежьем. Всего за 12 лет до вступления Ивана IV на престол потеряла самостоятельность Рязань. Политическое объединение было отнюдь неравнозначно централизации. Сохранялось живое и красочное разнообразие жизненных укладов в разных землях. Эту ситуацию гениально точно отразили наши великие архитекторы Барма и Постник в соборе Покрова, что на Рву, чаще его называют храмом Василия Блаженного, на Красной площади. Мощный центральный шатер объединяет 8 разнообразных главок. Каждая из них неповторима, но все вместе они составляют нерасторжимое единство. Так, быть может, интуитивно, в художественной форме, воплотилось сочетание политического единства с сохранением особенностей отдельных земель, то, что Владимир Ильич Ленин называл живыми следами прежней автономии. Церковный писатель рубежа 15-16 веков Иосиф Волоцкий, говоря о Василии III, отце Ивана IV, как-то назвал его «всея русские земли государем-государь». Разумеется, в этом определении содержится и обыкновенная лесть. Великий князь предстает своего рода царем царей, этаким шахиншахом. Но вместе с тем эта формулировка отражала и истинное положение вещей. Под верховной властью государя всея Руси сохраняли свою долю власти многие государи рангом пониже. Князья многих из тех территорий, что вошли в состав единого государства, владели обломками своих прежних княжеств, как вотчинами, сохраняли частички своей былой власти.